— ответил Парацельс. «Я начал тогда, когда мне удалось вылечить неизлечимого больного. Ужасное невезение!» Он рассмеялся собственной шутке. «Да-да, иногда это можно назвать невезением. Я исцелил больного от тяжелого недуга, и сразу же у меня появились десятки завистников. Я стал для них презренным негодяем, только и думавшим о том, как их унизить. Черная зависть, дорогой Фрис, — это самая вредная вещь на свете из всех, которые придумал Создатель. Люди могут простить все, но никогда не простят того, что кто-то оказался умнее их. А среди нашего брата-лекарей особенно. А начиналось все совсем иначе, и, как казалось мне, вполне удачно». Парацельс поднял тяжелую кружку с вином и отхлебнул глоток. «Да, дорогой Фрис, начиналось все это иначе. Молодой доктор медицины Теофраст Парацельс однажды задумался, неужели за столетия, прошедшие со времени Гиппократа и Галена, ничего не изменилось? Неужели и 10 веков спустя мы будем лечить по их канонам? Ведь и Гиппократ, и Гален не были богами. Почему же простые смертные должны считаться непогрешимыми? Я мог бы занять солидную кафедру, спокойное место лекаря, устроить тихий семейный очаг, подобный тому, в котором я пользуюсь твоим гостеприимством, но сердце мое подтачивал червь любопытства и беспокойства. Я хотел увидеть сам своими глазами, как лечат людей в разных странах, узнать о новых методах лечения, которые рождаются врачебной практикой, независимо от указаний властителей и церковных иерархов. Накинул плащ, прихватил дорожный мешок, взял свои инструменты и отправился в далекий и долгий путь. Фрис слушал, не перебивая, а Парацельс, увлекшись, продолжал. «Я исходил много дорог, слушал лекции медицинских светил в крупнейших университетах, в медицинских школах Парижа и Монпелье, побывал в Италии и Испании, был в Лиссабоне, потом отправился в Англию, переменил курс на Литву, забрел в Польшу, Венгрию, Валахию, Хорватию и повсюду прилежно и старательно выспрашивал и запоминал секреты искусства врачевания. Не только у докторов, нет, но и у цирюльников, банщиков, знахарок. Я пытался узнать, как они ухаживают за больными, какие применяют средства. О, народная мудрость бывает порой сильнее, чем благородная ученость. А искусство врачевания слагается по крупицам из всего того, что накопили разные народы за сотни лет практики. Я и практиковал, Фрис, опробуя все то, что узнал во время своих поисков. Служил некоторое время лекарем в армии датского короля Христиана, участвовал в его походах, работал фельдшером в нидерландском войске. Армейская практика дает богатейший материал. Парацельс прищурил глаза и посмотрел в упор на Фриса. «Ну а теперь спроси меня, Фрис, не жалею ли я об этих годах? Не зря ли я растратил их на скитание?» «Нет, не зря, добрый Лоренц, не зря. Я научился искусству врачевания, которым не владеет никто. Я готов доказать на деле, что в моих словах нет ни доли лжи. Я узнал секреты приготовления напитков для лечения ран, чего не знают ученейшие лекари Парижа и Лондона. Я видел одного валаха, который давал выпить не более одного глотка напитка и излечивал любую рану. Я видел в Круатии цыгана, который давал больным пить сок удивительной травы и поднимал их на ноги. В моем вещевом мешке лежат записи, которые хранят многие сотни рецептов, лекарств, неведомых самым именитым фармацевтам». Возбужденный, он поднялся с кресла, оперся рукой о тяжелый дубовый стол и продолжал. «Я видел все — грязь и невежество, человеческие страдания и нищету. Я скитался, как бродяга, проводя ночи на постоялых дворах, в крестьянских домах, а то и просто на сырой земле, подложив мешок под голову и укрывшись плащом. Но разве не стоили все мои скитания того, чтобы овладеть искусством врачевания?» «Стоили. Видит Бог, стоили», — ответил Фрис. «Но не каждому даны такие упорство и целеустремленность». «Мне не даны». Он вздохнул и продолжал. «Я завидую тебе, Теофраст Парацельс. Завидую, потому что не могу быть таким, как ты». Парацельс устало опустился в кресло. «Не завидуй, ибо то, что я познал, не принесло мне ничего, кроме неприятностей. И свидетельство тому — наша встреча здесь, в Кальмаре». Фрис хотел что-то сказать, но Парацельс, словно опасаясь, что не сможет высказать все тревожившее его душу, торопливо заговорил. «Когда мне исполнилось 32 года, Я понял, что пришло время осесть на одном месте и начать расплачиваться с людьми.